Глава 6. Новая работа. Тимур ловко отскочил назад и принялся динамично подпрыгивать вокруг. Короткий взмах ноги, но я ловко ушел от него. Каратист налетел на меня, как ураган, и принялся махать руками без какой-либо тактики. Ну или мне так показалось. Просто он хотел добраться до лица. Не спорю, весьма эффективно это у него выходит. Я наклонился, чтобы уклониться от хука слева, и чуть не попал под коленку противника. Да, отличный ход. Тимур уверенно работает всеми конечностями, в отличие от меня. Я стараюсь вот ногами не махать, экономлю силы и энергию. Кулак Тимура пролетел у меня возле уха, и я схватил парня за руку, дернул на себя и выставил ногу, дабы подсечь противника, но тот был не так прост. Он саданул мне в живот коленом и попытался меня повалить. Я схватил его за шиворот и все-таки бросил через бедро. Правда, Тимур за меня зацепился, и мы оба повалились на асфальт. Эх, прямо в грязь. Он саданул мне по скуле, расцарапав ее, а я макнул его мордой в лужу. И мы бы дальше стали барахтаться, пытаясь подловить друг друга и заломать. Но тут Андрей бросился нас растаскивать. «Кончайте, ребята!» – весело сказал он. «Вы отлично себя показали!» Я отпустил Тимура. Его лицо буквально пылало, и смотрел он на меня совсем недобро. А мне было тупо посрать на его взгляд. Я знал, что еще пара минут, и я точно заломал бы его. Там как раз рука удобно подворачивалась. Надеюсь, что он это тоже понимает. Разошлись ничьей, так сказать. А если бы я его победил, он бы сильно расстроился. Но теперь он знает, что я непростой соперник, а значит, руководить он мной не будет. Не получилось у него показать свое превосходство и сломить меня. Оно и к лучшему. «Пойдемте в офис. Александр, ты ко мне в кабинет». Андрей помог нам встать. «Нет, девочки, вы видели, как они налетели друг на друга? Круто!» «Только теперь придется вытираться», — заметил я. «У вас есть тряпка и щетка? И если у вас такие проверки, то набирайте боевиков зимой, например. Ну или постройте в отдельной комнате ринг. Все будет веселее и чище». «Ладно, Саш, не дуйся». Андрей похлопал меня по плечу. «Извини, мы просто проверяли, как ты отнесешься к спонтанной драке. На самом деле, мало кто может просто так взять и наброситься на другого человека, отметелить его. Это нужно особый психотип личности иметь. Сейчас другие времена. Раньше все были как звери. Не нападешь, не убьешь, значит, не выживешь. Сейчас стало проще. В будущем людей с закалкой, как у тебя, будет совсем мало». «Поэтому у нас на улицах города разборки с перестрелками каждый день, да?» – усмехнулся я. «Или это не звери?» «Это подключка к денежным каналам», – пояснил Андрей. «В борьбе за нее даже современные люди часто превращаются в животных». Мы вошли в офис, и Андрей направился в свой кабинет. Я пошел за ним. Полина пообещала принести кофе и средства для чистки. Кабинетом оказалась небольшая комнатка со старым диванчиком, столиком и парой деревянных табуретов. Андрей сел за стол и предложил мне присесть. На столе стоял еще один ноутбук. Да, я сразу понял, что ребята очень мобильные. Они постоянно куда-то кочуют и не сильно обживаются. «Саш, надо серьезно поговорить», — сказал Андрей. «Давай напрямую. Ты нам нравишься». «Спасибо, вы тоже вроде ничего». «Нет, я серьезно. Редко когда встретишь человека, который настолько хорошо вписывается в твою команду. Да, ты немного не такой, как мы. Я чувствую, что ты более прагматичен и с подозрением относишься к нашему романтическому желанию. Но это и хорошо. В команде должен быть такой человек. Холодный, расчетливый голос разума. Поэтому сразу скажу. Видишь, что не так, говори мне». «Тимур мудак», — сказал я. «Ксения очень сексапильная, и сиськи у нее норм, но Полина милее, а еще она до сих пор тебя любит». «Ух!» – Андрей рассмеялся. «Прекрасное начало увлекательной беседы, но ты немного не в курсе тех дел, что творятся внутри нашей ячейки. Тимур, он предан мне до мозга костей и сильно ревнует. Он считает, что нам не нужен еще один боевик, но это не так. Один Тимур не защитит нас всех. Вот мне, например, срочно нужно в Ригу. Я беру с собой Тимура. А кто присмотрит за офисом? А если и Ксении надо в Москву, кто защитит ее?» И я не могу донести это до упертого Тимура. Не могу. Поэтому я и искал такого, как ты, человека, который хочет учиться и уже обладает определенными навыками. А еще ты хочешь повесить на меня Полину, подмигнул я, чтобы она отвлеклась от тебя и не плакала по ночам, думая о вашем разрыве, и чтобы не ревновала к Ксении, не так ли? «Я сразу почувствовал между вами определенные линии симпатии. Ты такой человек, который ей нужен. Я, если честно, слишком мягкий и дрался-то последний раз в школе. Моя сила не в этом, она тут». Андрей постучал пальцем по виску. «Надеюсь, что ты не считаешь меня тупым любителем драки», – поинтересовался я. «Нет, я вижу твой потенциал, Саш. Ты можешь стать крутым сновидцем, но только если будешь проходить наше обучение, поэтапно и никуда не торопясь». «И сколько на это уйдет времени?» «Около года, но тебе придется бросить все. Вот вообще, родители, девушку, ты будешь только с нами». «А жить я на что буду?» «Мы тебя обеспечим. Конечно, на бутерброд с черной икрой каждое утро тебе не хватит, но постараемся и не обидеть». «Твоя задача сейчас – это понять, чем мы занимаемся на самом деле, научиться нашим навыкам и помогать нам на всю катушку. Я могу в любой момент попросить тебя поехать в другой город, и ты должен будешь это сделать. Мы тут хоть все и друзья, но у нас есть лидер, кого все слушаются, и это я». «Источник, вся херня, я помню». «И да, Саш, это очень серьезно. Скажи, ты готов стать одним из нас?» Андрей испытующе посмотрел мне в глаза. Я не стал отводить взгляд. «Хорошо, согласен», – кивнул я. «Ну, тогда, чтобы ты понимал, что мы тут занимаемся настоящей серьезной магией, а не херней, держи». Андрей открыл ящик стола, вынул бумажный промасленный сверток и протянул его мне. Я скептически глянул на него. «Охренеть у вас магия», – улыбнулся я. «Крутая и настоящая. Нелегальщина полная, да? Хоть без висяков?» «Да, нелегально. Нет, без висяков. Это с армейских складов. Не бандитская и не из Чечни. Номера сточены, все как надо». Я развернул сверток и покрутил в руках вороненный пистолет. Маленький он какой-то. «Тульский Токарев», — уточнил я и вставил магазин в рукоятку. В комплекте шел еще один, оба туго забиты патронами. «Да уж». «Неудобный он», — заметил я. «Рукоятка слишком короткая». «Какая есть. Будет возможность, заменим твой ствол на что-нибудь покруче», — подмигнул Андрей. «Ты уже сталкивался с боевым оружием?» «Ну, так», — протянул я и щелкнул затвором, засылая патрон в ствол. «Теперь будет другой тест». Я навел пистолет точно Андрею в лицо и стал следить за его реакцией. К моему удивлению, у него не дрогнул ни один мускул. Мы сидели так, наверное, полминуты, а затем я опустил пистолет. «Вижу, что ты совсем не боишься смерти или того, что я могу оказаться агентом ФСБ», — сказал я. «Это радует». «Я умру не здесь и не сейчас. Боги Лимба показали мне мою смерть», — ответил Андрей. Тут скрипнула дверь, и на пороге появилась Полина. Она принесла горячий кофе и свежие пирожные. Видимо, сбегала за ними в магазин. Также она захватила пакет со щеткой и тряпкой. «Спасибо, Полечка», – поблагодарил ее Андрей. «Скажи нам, что такое смерть?» «Смерть?» – девушка чуть вздрогнула. «Это точка перехода, момент, когда наше сознание покидает физическое тело, чтобы навсегда уйти в другие миры». «Вот», – довольно протянул Андрей. «Так какой смысл бояться этой точки? Это же наоборот освобождение. Это праздник, и в Мексике это прекрасно знают. Там, когда умирает человек, все устраивают гуляния и веселятся, а не как у нас. Плачут, рыдают, ходят месяц с постными рожами и устраивают поминки с водкой. А все эти похороны, драки за землю на кладбище, огромные деньги уходят на то, чтобы просто закопать труп в землю. Зачем? Мертвому они уже не нужны, и зачем превращать родственника в памятник? Зачем ездить к нему на могилку и разговаривать с ним? Он уже не здесь. Он вообще на другом уровне. Он тебя уже не услышит. Он ушел навсегда. А ты ездишь к нему на могилку несколько раз в год и наводишь порядок». «Лучше поставить урночку с пеплом на полочку», — согласился я. И никуда ездить не надо. Подошел, достал батеньку или мамочку, высыпал на газетку на столе, поговорил, захотел, занюхал, потом обратно засыпал, убрал, на полочку поставил. Дешево и сердито. А ты циник, Саш. Андрей захохотал. «Это отличная черта характера, но с ней не стоит перебарщивать. Наше современное общество еще не готово морально к таким занюхиваниям». «Это могло бы стать идеей для романа Сорокина, например», – предложил я. «Типа человек вдыхает пепел своих родителей и получает внеземной кайф, а также доступ к их воспоминаниям. А? Каково?» «Книга начинается с рядового дворника, у которого оба родителя погибли в катастрофе». Он приходит в крематорий, а ему по ошибке выдают прах президента. Вот уже интрига. Дворник получает доступ к воспоминаниям усопшего, вынюхивает его до конца и узнает, кто правит планетой на самом деле. Но тут его находят особисты и начинается. «Звучит по-модернистски», – заявила Полина, которая села рядом со мной. «Ну, идея отличная, Саш. Ты не пробовал писать?» «Пробовал», – признался я. «Сначала всякие дерьмовые стишки, потом рассказы и романчики». «Какие? О чем они были?» «Да, говно всякое. Фэнтези, фантастика там. Низкопробный жанр. Попкорн для быдла. Безыдейное и бездушное приключалово. Ну, вы знаете, типа герой-подросток просыпается в другом мире и хочет стать великим магом. И вот он начинает страдать, приключаться, и весь мир против него». «Но есть и хорошая фантастика. Разве тот же Сорокин не пишет фантастику?» – заметил Андрей. «Сорокин – это художник, он творец. Он не пишет фантастику, он рисует ее. Словами – это совершенно разные вещи. А говно в его книгах – это просто метафоры». «Ладно, давайте не будем спорить о вкусах», – примиряюще сказала Полина. «Саша, убери пистолет, он меня пугает». «Хорошо». Я спрятал ствол в карман и забрал второй магазин. Я и не думал применять его в споре. Ладно, а чем вы тут занимаетесь в этом офисе? «Принимаем людей и записываем их сны. Пойдем, я покажу тебе», – ответила Полина. Андрей подмигнул мне, и девушка встала с дивана. Она демонстративно взяла меня под руку, явно надеясь вызвать какие-то чувства у Андрея, и мы вышли в коридор. «Да, я оказался в интересном положении. Меня явно пытаются использовать как инструмент для ревности, но мне плевать. Мне важно сейчас другое. Полина может делать что угодно, если она научит меня ходить по чужим снам. Ух, тогда я оторвусь». Мы прошли в приемную, и девушка подала мне табуретку. На экране ноутбука замелькали таблички. «Мы недавно изучаем сны, Саш», – призналась она. «Но у нас есть четкое понимание, что они принадлежат не нам». «Хм. Я почесал подбородок и глотнул кофе. То есть ты хочешь сказать, что наши сновидения приходят извне? Это как фильмы по телеку?» «Типа того, да». «Забавная у вас теория». Я кивнул. «Про нечто такое мне уже рассказывали». «Это не теория», — Полина нахмурилась. «У нас есть доказательства. Вот, смотри». Тонкие пальчики девушки замелькали над клавиатурой. «Видишь, 2 сентября почти 30 людям снился Колизей». «Это который в Италии?» – уточнил я. «Да, он самый. Люди видели огромную круглую арену и сражения на ней. Некоторые даже участвовали. Ты просто подумай, что тысячи людей видят один и тот же сон одновременно». «Круто, конечно, но учитывая, что нас, людей, куча миллионов, это может быть совпадением, нет?» «Нет, мы проверяли». «Ладно». Я кивнула про себя, позабавился. «Очень интересные ребята. Сны приходят извне. Первый же вопрос. Кто их посылает? Второй – зачем? А бывают ли сны собственные, не извне?» Конечно, Полина не знала ответа на первые два, но на третий ответила утвердительно. «Бывают». «Ну что же, ничего удивительного. Если бы девушка твердо сказала, что сны нам посылают рептилоиды или секретный отдел ФСБ, я тут же бы вернул ствол и пошел домой. Шутка. Не вернул бы, просто ушел. Конечно, они бы меня нашли в моих снах, но что они сделают? Будут бить меня, превращать мои сны в кошмары? Фигня. Ну да, напугают парочку раз, а дальше я уже просеку и дам им просраться по полной программе». Один чувак мне рассказал, что в собственном сне я главный и могу делать все, что угодно. Да и Полина боялась персонажей моего сна, а я ведь могу ими управлять. Так что бояться этих сноходцев смысла нет. Не такие уж они и страшные. Хотя да, пытаются накинуть себе очков. Мы такие загадочные, таинственные. Вон, бегаем по всей стране, за нами ФСБ охотится. Вот тебе даже пушечку боевую дадим, чтобы ты понимал. Тут все серьезно. Тут не сборище жалких магов, неудачников и шарлатанов. Тут другой уровень, все по-взрослому. Ладно, ладно, поверим. Дальше выяснилось, что каждый день в офис приходит почти 30 человек и рассказывает о своих снах. Ксения и Полина их записывают, задают уточняющие вопросы и заносят в базу данных. Оплата чисто символическая, но всяким бабушкам хватает, чтобы протянуть до следующей пенсии, а молодежи на пиво. Сегодня вот выходной, а завтра начнется. Надеюсь, что мне не придется работать дворецким, открывать всем двери, а затем провожать. Нет, пока я буду сидеть с Полиной и слушать их истории, так хочет Андрей. Нельзя придумать занятие глупее. Мне Олька часто про свои сны рассказывала, а я только зевал и думал, как бы от нее свалить подальше. Они у нее были яркие, долгие и постоянно заканчивались потрохушками. Причем в виде сексуального партнера ей снился только я. То ли врала, то ли ей моей ласки не хватало. Поди разберись теперь. Но вообще сны, конечно, прикольная вещь. Мне пару раз в жизни снились забавные пророческие сны, но я все равно относился к ним как к случайностям. Во всякие там сонники я тоже не верил. Просто жизнь ни разу не столкнула меня с людьми, которые бы убедили меня в том, что сны могут стать реальностью, что они заслуживают серьезного отношения. Теперь же все переворачивалось с ног на голову. Но я воспринял это холодно. Меня разными байками не проймешь, я их уже столько наслушался от всяких поехавших. Полина рассказала про свою работу, показала таблички, пыталась убедить меня в том, что ребята делают великую и колоссальную работу. Однако я видел, что она устала. Девушка была вымотана, темные круги под глазами, слегка трясущиеся пальцы. И вот Маргарита Владимировна рассказывает нам, что видела во сне красную машину. Это было 10 июля. Мы тут же сравнились с другими результатами, и оказалось, что люди видят красный транспорт 10 июля каждого года. Да, у кого-то это не машина, а самолет или велосипед, но суть не меняется. Это средство передвижения, понимаешь? Девушка посмотрела на меня. «Я понимаю», – спокойно сказал я. «Тебе нужно развеяться. Ты устала, Полина. Предлагаю сходить погулять по набережным Невы, а потом забуриться в какой-нибудь ресторанчик». «Это свидание?» Девушка широко раскрыла глаза. «Но я не готова, даже не накрашена толком, а косметичку дома забыла». «Я тоже не накрашен, и что? У нас есть 10 минут. Я почищу одежду, ты попросишь нужные вещи у Ксении. Ты же читала Кастанеду? Как там это дерьмо называлось? Ну, когда ты делаешь нечто такое, что тебе совсем не свойственно». «Не делание». «Ну вот и займемся им. Пошли». Я вернулся в кабинет Андрея и, как ни в чем не бывало, стал чистить куртку. «Я тут подумал. Лидер ячейки подошел ко мне. Скажи вот только честно, тебе деньги прямо сейчас нужны?» «Ты мои мысли читаешь или подслушиваешь?» – прямо спросил я. «Ксения слышала ваш разговор. Держи тут 1000 рублей. Немного, конечно, но это лучше, чем ничего». Андрей сунул мне мятые бумажки. «Ладно, я понял. Я взял деньги и сунул в карман. Скажи лучше вот что, человек-источник. Чем тебе так не угодила Полина? Почему ты так сильно хочешь от нее избавиться?» «Поймешь, Саш, поймешь», – быстро проговорил Андрей. «Вот представь, что ты...» «Нет, хреновое сравнение. Очень хреновое. Нет, я пока не готов объяснить. Но если коротко...» то есть люди, которым не суждено добиться высшего, понимаешь? Ты учишь их, тратишь свое драгоценное время, которое ограничено, а потом понимаешь, что ошибся. «Полина, твоя ошибка?» «Честно, да», – признался Андрей. «Она прекрасная девушка, правда, верная, любящая, умная, покладистая, но ей никогда не стать той, кем я хотел ее видеть. Вот в чем причина». «Пророчица?» «Вот именно. Ксения ее тестировала. Там все по нулям. Я ее даже водил в вечный храм в мире снов. Увы, так бывает». «Но зачем было ее бросать?» – не понял я. «Взял бы Ксению в команду, сам бы и дальше жил с Полиной». «Ты не понимаешь, Саш». Андрей печально улыбнулся. «Пока не понимаешь. У нас все чуть иначе, чем у простых людей или магов, которых ты знаешь». «Ксения тебе пророчество через постель, что ли, передает?» – хмыкнул я. «Других путей нет?» «Не перегибай, Саш». Андрей нахмурился. «Я просил тебя быть честным и критичным, но не наглым нахалом. Я тебе четко ответил, пока ты не поймешь. Точка». «Ладно, спасибо». Я почистил одежду и вышел в комнату, где сидела Ксения. Да уж, очень эффектная дама. В такую влюбиться не грех. Сразу видно, она себе цену знает. Мужчины таких обычно побаиваются, но к ним иной подход нужен. Мямлять в обществе такой женщины – это сразу признать свое поражение и ждать только снисхождения. А надо быть жестче. Такие женщины любят, чтобы их добивались. Мужчина в их глазах – это не только кошелек и член. Нет, это в первую очередь темперамент. Всяких богатеев она в любой момент может найти, и тем страннее вся эта история. Да уж, Андрей не миллионер, либо тщательно скрывает свой статус. «Ты был неплох», – коротко заметила Ксения, когда я проходил возле нее. «Ты третий боевик, кого мы тестируем, и единственный, кто сразу же бросился на Тимура. Храбрости тебе не занимать». «Безумие, мадам, безумие», – ответил я. «Храбрецы уже давно лежат в могилах, безумцы правят миром. И да, я неплох не только в драке». «Ха». Женщина заинтересованно посмотрела на меня. «Не задирай нос, ты даже представления не имеешь, с кем связался». «Но я его получу», — уверенно ответил я. «Со временем». «Да, Ксения и Андрей — это невозможная пара. Факт. Она вся яркая, деловая. Чувствуется, что у нее есть все жилки бизнес-вумен. И Ксения этого не скрывает. Ей нужен настоящий брутальный мужик с вот такими яйцами. Как у меня, например. А Андрей? Ха, да он слабак, чтобы владеть умом такой женщины. Нет, тут точно что-то не так. Сразу видно, кто-то темнит. Такие крутые девушки никогда не выберут типа вроде Андрея. Никогда». «Да, он может быть и лидер, источник там, и вообще милый парняга. Но Ксении нужен другой тип. Это сразу бросается в глаза. Странно, что в группе это никто не замечает. Ну, либо молчит. Интересно, конечно, познакомиться с последним типом, хирургом. Кто это такой? Чем знаменит? Что делает?» «Я готова». В приемной появилась Полина. «Пойдем». «Удачной прогулки». Ксения помахала нам рукой. «Кажется, ты ей нравишься», – шепнула мне Полина, когда мы вышли из квартиры. «Я всем нравлюсь. Это нормальная женская реакция на первое знакомство со мной». «Блин, ты такой самоуверенный, просто ужас!» – Полина улыбнулась. «Вот бы и мне так уметь, и поражение не сбивает с тебя это качество». «Нет, ибо поражений не бывает», – веско сказал я. «Любое поражение – это победа над прошлым собой, ибо после поражения ты уже не ты, ты другой, перерождение, понимаешь?» «Но ведь бывают исключения, грабли». «Да, они для идиотов. Человек, не способный осознать собственные ошибки и делающий одни и те же снова и снова, обречен на дерьмовую жизнь. Я себе такого не позволяю». «Слушай, ты правда создаешь впечатление крутого парня? Я видела, как дрогнул Тимур. Ты бы его победил, не так ли?» – любопытно спросила Полина. «Да, и Андрей это тоже заметил. Это все поняли, кроме самого Тимура. Еще бы полминуты, и я бы вырвался из его захвата, схватил бы за руку и все. Либо я бы ее ему сломал, либо он был вынужден просить пощады. Это бы стало для него позором». «Ого, и ты это знаешь?» «Да, все восточные единоборства построены в первую очередь на всякой херне. Традиции там, поклоны сенсею, ката дерьмовые. В уличной драке побеждает не тот, кто поклонится первым и назовет свое имя и фамилию. Я просто бил много каратистов и понимаю, о чем говорю. Они хороши на татами в кругу своих коллег. В любой уличной драке, что каратист, что айкидока, получит таких люлей, что домой не унесет». Проблема же заключается в том, что ученикам на тренировках вбивают конкретные понятия, которые не работают на улице. Я вот если вижу палку, то сразу хватаю ее и начинаю лупить врага, а каратист так не сделает. Он встанет в кибо-дачи какую-нибудь и будет направлять кулак. Ладно, я шучу, конечно, но в каждой шутке есть только доля шутки. «Мне кажется, что я нравлюсь Тимуру», — внезапно сказала Полина. «Он тебе говорил об этом?» «Нет, он вообще странный, но он часто приходит в прихожую и стоит за моей спиной, словно защищает меня». «А может быть, тебе это только кажется? Что ему мешает пригласить тебя на свидание, вот как я сейчас?» «Он очень стеснительный». В этот момент я понял, что попал в очень хитрую конструкцию взаимоотношений. Тут уже не треугольник, а какой-то ломаный квадрат. Полина любит Андрея, потому что он ее бывший. Но она не прочь забыть о нем, и он это поддерживает, деньги мне сует. Хорошо. Андрей любит Ксению. Та, в свою очередь, уже мне знаки внимания оказывает. Тимур подсел на Полину. «Как все сложно. Я тоже не против замутить с Полиной, учитывая, что она соглашается. Конечно, можно было бы замахнуться и на Ксению. Уверен, что я бы склонил ее к Саити уже через пару встреч. Но Андрей... Нет, срать ему в кашу мне не хотелось. Я уже давно понял, в новом коллективе не стоит соблазнять жену, девушку, любовницу главного босса. Это херово закончится». «Ты не станешь боссом, а вот баба слетит, и ты вслед за ней. Так что надо чутка умерить амбиции и довольствоваться тем, что самой идет в руки. Полина неплохой вариант. Она милая, чувственная, кажется немного глупенькой, но явно умнее Ольги, а еще она снаходец. Так что буду окучивать ее. Мне даже стало интересно». «Нет, сегодня я ее в постель не затащу. Не тот тип. И завтра тоже. Она из тех, кому надо привыкнуть к новому ухажеру. Ей нужен букет, привет, кино, вино, домино. Вся эта херня. Неделя. Да, неделя, и эта девушка будет моей. Ну, это если мне не лень будет. Я менял женщин как перчатки, и порой мне это нравилось, а порой нет. Сейчас я не очень хотел новых отношений, но Полина была непростой девушкой. Я хотел знать ее секреты, а для такого можно и постараться. Я отвел Полину в итальянский ресторан неподалеку. Мы заказали вина и пасту. Разговор получился немного путанный и странный. Мы пытались рассказать друг другу, кто чем увлекается и как пришел к теме маги, но получилась какая-то галиматья. Полина с самого детства видела пророческие сны, которые часто сбывались. Она спонтанно выходила из тела, но не знала, что с этим делать. У нее не было учителей и тех, кто мог ее направить. На год или два у нее пропадали подобные выходы, но затем начинались заново. Она понимала, что это ненормально. Обращалась к врачам, но те только разводили руками. Пульс в норме, кислород тоже, кровь в порядке, тут только к психиатру. Какое-то отклонение, и все так и было бы, пока в сон Полины не пришел Андрей. Он нашел ее случайно, портал к ней горел особенным светом, и поэтому он навестил ее, показал ей, как создавать порталы, и вообще стал ходить в гости чуть ли не через день. Конечно, молодой девушке, ищущей поддержки, это чуть башню не сорвало, но апогей был дальше. Андрей спросил, как найти Полину в реале, а затем и приехал за ней. Вот это магия. Тут любая сновидица офигеет. Не было никаких сомнений. Полина не больная, она избранная. Она из тех, кто видит сны и умеет в них путешествовать. А дальше банальщина, конечно. Доверчивая девушка бросила все и понеслась за своим магом. Так часто бывает. Оказалась в Питере. Андрей ее многому научил, показал новые техники и рассказал, как удерживать сновидения. А еще Андрей был одинок. Полина это чувствовала и решила стать его девушкой. Инициатива исходила от нее, и я этому не удивлен. Андрей вообще инертный тип, по нему видно. Андрей очень заинтересовался темой пророческих снов Полины и стал просить девушку помогать ей с предсказаниями, но не тут-то было. Видения вызывались не по щелчку пальцев, они приходили сами и часто были совершенно непонятными. «Хм, а у Ксении, значит, получается предвидеть и разгадывать образы?» — уточнил я. «Да, причем очень круто. Ее можно спросить сегодня, а завтра утром она уже даст ответ, причем в нескольких вариантах. Ну, то есть подскажет, как можно избежать ситуации или ослабить ее шанс». «Очень круто», — согласился я. «Но я бы не хотел обладать таким даром. Мне кажется, что это очень скучно. Ну, видеть и знать, что там будет завтра, послезавтра, через месяц, через год. Ты вот знаешь, когда умрешь и как?» «У меня было видение, будто я еще молодая и красивая, бегу по черным волнам бескрайнего моря. На горизонте виднеется остров с замком на горе, а вокруг меня выскакивают длинные зубастые угри». «Интересно». «Угу». Девушка печально кивнула. «Особенно если ты знаешь, что это за место, и через много лет его тебе показали воочию». «Андрей?» «Да, он водил меня по многим мирам и показывал интересные локации, иногда прекрасные, а иногда не очень, даже пугающие. Вот то море было одним из таких мест. Это и есть мир мертвых, который я видела ранее». «Ну, значит, его никто не избежит», — усмехнулся я. «Может быть, да, а может быть и нет», — загадочно ответила девушка, сделала глоток вина и положила на стол небольшую серую папочку с белыми тканевыми завязками. «Что это?» Я хитро прищурился. «Какой-то ваш кодекс? Или ты решила на меня дело завести? Сразу скажу, я никто и звать меня никак». «Не волнуйся, это не кодекс, но книга, которая сильно помогла нам в наших изысканиях. Хотя, если быть честной, то это и не книга. Это дневник сновидца, который забрался в своих поисках гораздо дальше нас всех вместе взятых». «Да? Можно?» Я потянул папочку к себе, развязал ее и достал первый листок. Бумага желтоватая. Такая обычно продается для принтеров печатных машинок. Самая дешевая. Вся страница была в непонятных для меня пометках и исписана корявым почерком. Увы, тут придется разбираться долго, может быть, даже не один день. А еще это ксерокопия, а не оригинал. «ХЗ какое сентября 1999 год», – прочитал я вслух. «Это разве самый первый листок в дневнике?» «Нет, Саш, Андрей разложил листы в том порядке, в котором их нужно читать всем новичкам. Получилась прямо отдельная история». «И чем же она примечательна?» «Человек, написавший этот дневник, уже давно умер. Его убили во снах». Полина сделала страшное лицо, но я лишь улыбнулся. «Серьезно? А есть доказательства? Ну, там, заключения какие-нибудь?» «Мы получили такие доказательства, когда отправились по локациям из этого дневника, что нам уже не нужны никакие бумажные заключения. Поэтому Саш, дневник имеет огромное значение для нашей ячейки, а в будущем и для всех сновидцев России». «Да уж». Я почесал подбородок и убрал листик в папку. «Я так понимаю, это мой экземпляр?» «Нет, мой, но я отдаю его тебе. Андрей передаст тебе твой позже, если посчитает нужным, конечно. Тимур до сих пор не получил, вроде бы, хотя с нами уже почти год». «Ого, я всегда знал о своей исключительности. И с чем связана такая щедрость?» Полина застенчиво опустила глаза, и ее щеки налились алым румянцем. «Я видела тебя в своих видениях», – тихо сказала она. «Ты достоин этого дневника, так что он теперь твой». Дневник сновидца. Сентября, год 1999. «Открой мне путь к храму Айше!» Я крикнул изо всех сил, обращаясь к голосу сновидения. Пространство всколыхнулось, вокруг появилась рябь, легкие вибрации, и я приготовился к тому, что сейчас может произойти что угодно. Однако голос молчал. «Храм Айши, явись передо мной!» Вторая попытка еще громче, и показалось, я закричал в реальности. Потер руки, но они достаточно яркие, только пальцы тонкие и немного просвечивают. «Он не появится. Здесь его нет». Голос наконец-то ответил. «Это твой сон, и никакого Айши тут быть не может». «Проводи меня к нему. Я требую». Еще одна настойчивая попытка. «Тебе там нечего делать. Ты простой человек и внутрь попасть не сможешь». «Но я попытаюсь». «А смысл? Результат попытки предрешен». Голос звучит абсолютно бесстрастно. «Призрачные желания окутывают тебя. Ты не понимаешь, чего хочешь». К подобной демагогии я был готов и еще раз для надежности потер ладони, горячие. «Немедленно отведи меня к храму Айше!» Я решил не отступать, пока не добьюсь своего, но что-то было не так. Рябь сотрясала воздух, под ногами качнулась земля и пошли длинные трещины. «Проснись, человек, ты жалок!» Голос оставался совершенно спокойным. «Тебе не понять мудрости, что сокрыто в стенах храма, и ты никогда не получишь ключ Айши. Никогда!» Силы стали резко покидать мое сновиденное тело, и я начал терять контроль. Пространство затряслось так, что мне уже было не удержаться. Сон рассыпался искрами и обрывками образов на фоне непроглядной тьмы. Когда все успокоилось, я ощутил себя в кровати и открыл глаза. «Ура! Я был осознан, хоть и всего пару минут. Не могу понять только, что я делаю не так. Мудрец обманул меня, или я его неправильно понял?» «Хм, а этот сновидец тот еще писака. Слог не очень, конечно, но он хотя бы старается». Так, наверное, выглядели личные записки Лавкрафта, когда он возвращался из своих сновидений и садился их записывать. «Храм Айши. Первый раз слышу и вообще не понимаю, о чем говорит этот голос. Что за голос?» Я сел на стул, закурил и задумался. «Наверное, сновидец рассказывает про эмиссара. Это чисто кастанедовский термин. Забавно. Выходит, что владелец дневника вообще ничего не знает о Кастанеде и пытается все объяснить своими словами». «Да, это внесет ряд непоняток. Еще меня насторожило, что Андрей положил именно этот листок первым. Хотя чему тут удивляться? Это типичный ход – заинтересовать читателя с первых строк, а затем уже выдавать нужную информацию по кусочкам. Хитрец. Выходит, что храм Айши – это и есть цель нашей ячейки. Найти его, проникнуть внутрь, обнаружить тайное знание или артефакт – ключ Айши». «Интересно. Ладно, продолжим чтение». Я полистал дневник и понял, что он изучен Андреем и кем-то еще вдоль и поперек. Они ставили непонятные мне пометки, на которые я пока не обращал внимания. Куски дневника были склеены между собой для улучшения понимания происходящих в нем событий. Да уж, наш лидер проделал большую работу, но что, если он ошибся в каком-нибудь моменте? Ячейка тупо пойдет не туда, поэтому я внимательно изучу этот дневник и постараюсь понять самостоятельно, что тут происходит. 3 августа, год 1998. Осознался случайно, накануне не готовился. Сначала был обычный сон, я почему-то в деревне у бабушки Джанталаб. Она попросила меня сходить к колодцу и набрать воды. Я взял тачку с большой флягой и покатил ее впереди себя. Вышел на дорогу и добрался до колодца. Колодец точь-в-точь, каким я его помню. По пути мне встретилась Маша. Ее не могло тут быть, но это меня не удивило. А ведь стоило бы поставить ее на заметку, тогда осознался бы раньше. Она прошла мимо, улыбнулась мне, а я помахал рукой, молча отвернулся и пошел дальше. В реальности бы я так себя не повел. Вот ошибка. Колодец закрыт крышкой из досок, как обычно. Я открыл ее и крутанул ручку. Железное ведро улетело вниз, но я не услышал всплеска. Стал крутить обратно, чтобы поднять и посмотреть, набралась ли вода. А вместо ведра на цепи висит существо, зеленое, вроде гремлина. Кожа в пупырях, длинные уши и пальцы с желтыми когтями. Оно мгновенно в меня вцепилось и швырнуло в колодец. Я летел вниз, ужас охватил меня. Казалось, что вот-вот разобьюсь и умру. Но полет не кончался. Подумал, что сломаю ноги и не выберусь. Это же мучительная смерть. Но ничего не происходило. Я стал думать, что я могу сделать, пока лечу, как зацепиться за стену, и вдруг я осознался. Это сон. Какой гремлин, какой колодец, я же сплю. Мысленным приказом я полностью остановил падение, сделал сальто в воздухе, расставил руки и коснулся мокрой склизкой стены. Соскреб какую-то тину и сунул в рот. Соленое пахнет болотом. Все, отлично, закрепился. Теперь можно падать дальше. Да, я мог бы взлететь и покинуть колодец, но гремлин появился в моем сне не просто так. Он пригласил меня упасть, а падение дало мне осознание. Не стоит менять сценарий сна. Нужно падать дальше. Это улучшит стабильность сновидения. Я перевернул листок. Да, верю. Этот парень явно разбирается в сновидениях и умеет работать с ними. Удивительно. Для меня все эти описания пока мало понятны, но я постараюсь все это запомнить. Что там дальше? Да, дневник сновидца мне уже нравился. Словно сказку читаешь, только вот она вся наполнена реальным опытом, и от осознания этого аж мурашки по коже. Это не фантастика, не сказочка. Это нечто реальное, и от этого такое завораживающее. Дна у колодца не было. Я сразу оказался в маленькой пещере с широкой черной речкой. Неподалеку стоял шалашик, сложенный из веток и мусора, который прибивала к своим берегам река. Я подошел к нему и почувствовал запах ухи, отчетливый. За шалашиком был костерок, над которым висел котелок, полный рыбного супа. «Садись, путник, гостем будешь». Позади меня раздался скрипучий голос. Я обернулся и увидел невысокого старика в грязном сером балахоне и рыбачьей сетке. В руках он держал удочку. «Кто вы?» – спросил я. К своему удивлению, я отлично помню весь диалог. «Да кто ж его знает? А кем я, по-твоему, должен оказаться?» «Рыбаком-мудрецом», – ответил я. «Ну, так и зови, тем более, что ты угадал. Я волшебник». «Настоящий?» – удивился я. «Угу, гляди». Старик хлопнул в ладоши, и в них появилась длинная, похожая на мурену рыба со страшной челюстью. Дедок хлопнул еще три раза. Рыба тут же превратилась в еще три таких же и упала к его ногам. «Это разве магия?» – улыбнулся я. «Я тоже так умею». «Да?» Старик хитро усмехнулся и подмигнул мне. «Ну давай, попробуй». Я хлопнул в ладоши, представляя, как на земле появляется щука, но, увы, ничего не получилось. Я хлопнул еще раз, и опять ничего. Вот ерунда. «Мне кажется, я понял. Я не в своем сне, да? Глубоко забрался». «Так и есть», кивнул рыбак. «Ты молодец». «Тогда зачем вам удочка? Ну, если вы себе можете сколько угодно рыбы нахлопать?» Не понял я. Старик улыбнулся и далее выдал такое, что я обалдел. Разве могут персонажи сна настолько связно доносить свои мысли? «Процесс, мой юный друг, процесс. Посмотри на себя и других людей. Ты никогда не думал, что твоя жизнь похожа на рыбалку?» «Ты сидишь и ждешь, когда рыба клюнет на твою наживку. Это принесет тебе счастье и удовольствие. Но опять же, если ты сможешь удержать и вытянуть рыбу. Но многие из вас просто не знают рыбных мест, не хотят прикармливать и уж тем более не готовы ждать и тянуть». «Многим из нас нужно все и сразу», — согласился я. «Тебе осталось решить, какой ты. Если ты ищешь динамит, я его тебе не дам. Я честный рыбак». «Тогда дай мне удочку», — попросил я. «Очень хорошо». Старик хлопнул в ладоши, и рыба исчезла. Мы подошли к его котелку. Волшебник достал глиняную чаплашку и плеснул мне немного ухи. «Тебе нужен храм Айше», — сказал он. «Проснувшись, ты можешь и не вспомнить это название, поэтому начинай его напевать как бы про себя. Это лучший способ запомнить что-либо в сновидении. В этом храме ты найдешь ключ к тому, что ищешь». «Храм Айши, храм Айши», — принялся я напевать про себя. «Удачи в поисках. Может быть, ты сможешь достичь своей цели». Так, тут конец страницы. Я поморщился, снял очки и протер глаза. Забавная херня, конечно, получается. Сновидец встретил какого-то рыбака, тот ему полные уши петрушкой набил, тот поверил во все это и давай искать храм. Да уж. История на 5 с плюсом. Да если бы я верил всем придуркам в своих снах, то точно бы уже крышечкой поехал. Один раз вот мне приснился пингвин, который утверждал, что я должен помочь ему стать королем Нормандии. Для этого я всего-то должен был выйти с плакатом на главную площадь в голом виде. Но это же сон. Хотя сновидца можно понять. Он упоротый тип. Он уже плохо понимает, где находится. Вот он говорит, что оказался не в своем сне, а опять же хрен знает где. И дед это подтверждает. Куда они там все попадают? Или он попал в сон деда? Неясно. Или туда, куда меня Полина водила? Я докурил сигарету, затушил ее в пепельнице и потянулся. Эх, баба бы сейчас. Но я теперь одинок. Но надолго ли? Олька не звонила, я ей тоже. Уехала, наверное, окончательно. Полине пока еще рано названивать, ее надо потомить чутка. Пусть там помечтает обо мне, попредставляет всяко, ну а я ее не разочарую. Хм, можно, конечно, заехать к Светке, этой тупой панкушке-наркоманке. Эта дурочка за один хот-дог и минет сделает и раком станет. Да ну, я поморщился, представляя, что мне придется встречаться с этой пробледью, слушать ее нытье про всяких гопников и затупы на учебе. «Нет уж, спасибо. Слишком уж высока цена за то, чтобы расслабиться с женщиной. Проще подрочить. Но и этого сейчас не хочется». Я вздохнул и вернулся к дневнику. Что там дальше было-то? 2 января, год 1998. Я проснулся в полном восхищении. Мое тело чувствовало небывалую легкость. Я буквально выпорхнул из кровати и тут же побежал к телефону. Номер Марии я помнил наизусть. Я снял трубку, начал крутить заветные цифры и вдруг понял всю абсурдность ситуации. Мне стало не по себе, и я тут же положил трубку. Меня затрясло от внезапно накатившего осознания, что все произошедшее было настолько фантастическим, что говорить об этом вообще не имеет никакого смысла. Что я сделал? Я пришел в ее сон, это точно. «Иначе и не может быть. Маша вся такая воздушная и прекрасная. Да, это была она. Она узнала меня». Я долго бродил по мрачным коридорам в попытках найти ее сон и, наконец-то, сделал это. Едва я вошел в нужную мне дверь, то сразу оказался на даче Машиных родителей. Я прекрасно помнил этот маленький уголок счастья в никому неизвестной деревушке на острове Поджабном, куда мы добирались на лодках. Да, это было всего лишь пару раз, но я запомнил на всю жизнь. Маша, как всегда, была прекрасна и обворожительна. Она рыбачила на берегу, закидывая тонкий спиннинг. Стоп, у этого мужика какая-то нездоровая фиксация на рыбаков. Вот у него и девушка, судя по всему, любимая, рыбачит. Где вообще этот остров Поджабный? Что это за ущербное название? Это в Казахстане или в Татарстане? Я хмыкнул и достал еще одну сигарету. Поджабный, Маша. Не сновидится Иван-царевич какой-то. Кстати, да, я так и не знаю, как его зовут. Пусть будет Ваня. Ну что, Ванятка, нашел ты свою жабу? Маша или как ее там? Я обнял ее и начал покрывать ее оголенные плечи поцелуями. Да, я знал каждую родинку на них наизусть, каждую веснушку. Девушка удивленно повернулась ко мне. «Ты? Что ты тут делаешь? Тебе нельзя здесь быть. Не хочу!» «Но это же сон, Маша!» — воскликнул я и почувствовал, как на моих глазах появляются слезы. Сильные эмоции тут же выбросили меня из сна девушки. Я проснулся, но не стал звонить Маше. Она вряд ли вспомнит меня. В этой реальности, небось, совсем позабыла. «Что за жалкий слюнтяй?» Я хлопнул себя по лбу и чуть сам не расплакался, но уже от смеха. «И вот такие вот салабоны лезут в магию? В настоящую? Да уж, неудивительно, что этот болван откинулся. Если так убиваться по какой-то там бабе, то что будет дальше? Я вот этого никогда не понимал. Может быть, Иван из-за Маши вскрылся, а Андрей придумал там чего-то и сунул всем эти ксерокопии? Я принялся листать дневник. Да, помимо текста здесь были еще и картинки. Ваня был творческим человеком. Писатель или, может быть, художник. Всяких вот персонажей и локаций он рисовал красиво, простым карандашом. Я прямо залюбовался волшебными пейзажами неведомых мне мест. Вот город с высокими шпилями, стоящий на парящем в облаках острове, а вот арка заброшенного кладбища, покрытая неведомыми мне письменами. Темная река в пещере и палатка рыбака. Так, стоп. Я застыл и чуть не выронил сигарету. Погодите-ка. Я отделил один лист и стал внимательно всматриваться в картинку. Там был изображен огромный мост, такой, что при его виде спирала дыхания. Вот так номер. Дело в том, что я видел подобный мост, причем именно в ярком сне. Может быть, это и был ОС, но в любом случае локация совпадала. Так-так. Я отложил рисунок в сторону и стал искать описание моста. Ага, вот оно. Августа, год 1998. Маргарита привела меня в город, огромный и изменчивый. Он постоянно казался настолько колоссальным, что я аж забывал закрепляться, но сейчас со мной была настоящая ведьма сновидений. Она крепко держала меня за руку и вела за собой. Черноокая брюнетка, больше похожая на дикую кошку, грациозную пантеру. Такая же прекрасная и смертельно опасная. Я хорошо помнил, как она разобралась с адскими псами и бандитами. Мы поднялись на полметра в воздух и медленно полетели по широкой набережной. Горизонт терялся в дымке, подсвеченной ярко-оранжевым светом, будто солнце уже садилось. Но никакого светила в небе не обнаружилось. «Здесь никогда не бывает солнца», — пояснила ведьма. «Великие силы удерживают его в тайном месте далеко на юге. Когда ты станешь сильнее и найдешь ключ Айши, я отведу тебя туда, и ты увидишь солнце. Оно опалит тебя, если ты устремишься к нему, но даст небывалый прилив сил. Мало кто знает об этом». «А куда мы идем сейчас?» «К мосту. Я хочу посмотреть, способен ли ты преодолеть его самостоятельно, без моей помощи». «Это испытание?» – догадался я. «Хорошо, Маргарет, я пройду его». «Многие так говорят, да не у всех получается», – весело рассмеялась ведьма. Мост я увидел издалека, огромный, просто не помещающийся даже в мое воображение. Высокие округлые арки, толстые тросы, куча полос. Башни украшены гигантскими скульптурами странных созданий. На этом мосту можно было бы построить целый город. Мы подошли к нему. Я ожидал встретить стража, как это бывало в других локациях, но нет, никого не было, огромный мост был пуст. «Если ты перейдешь через него, то окажешься в отражении города», — сказала ведьма. «А также есть большая вероятность, что ты умрешь». «Тогда я не пойду», — твердо сказал я. «Не хочу рисковать собственной жизнью. Мост прекрасен и велик, но меня ждут другие дела. Мне не нужны сейчас никакие отражения». «Значит, ты никогда не станешь сильнее!» Маргарита безумно рассмеялась, подпрыгнула в воздух и оседлала возникшую из ниоткуда метлу. «До встречи на том берегу!» С воем она улетела, а я остался стоять в полной нерешительности. Дальше все загажено чернилами, восстановить не получится. И вообще это копия. «Хм, мост, говорите?» Я полистал еще несколько страниц дневника и понял, что кто-то очень сильно старался сбить читателя с толку. Краской были замараны не только даты написания, но и куски текста. Ладно, хоть картинки не тронули, это важно. Интересно, кто это сделал? Нужно узнать. Если Андрей, то у него, наверное, остался исходник, никем не попорченный. Но зачем ему так делать? Скрывать от ячейки нечто в действительности ценное? «Странно. Я думал, что они все друзья».